Глава 10. Решение проблемы с Андреем заняло больше 2 недель. В то время я дома практически не бывал, координируя и сам участвуя в слежке за Галиной. Вымотался физически, а главное – морально. Тяжело работать, когда нет за спиной надежного прикрытия, а в кармане заветного служебного удостоверения. Вроде бы все решилось удачно. Сейчас надо всем поймать тишину, как говорил мой старшина в армии. Андрею я посоветовал общаться с Галиной как можно меньше, а при встречах сделать вид, что будто бы ничего не было. Долго ему объяснял, что злорадствовать и показывать превосходство не стоит. Пусть Галина успокоится и примет сложившиеся факты как должное. Не надо нагнетать. Обиженная женщина может повести себя неадекватно. Сейчас она думает, что подставили ее не мы, а начальство РОВД, которое тоже имело на нее зуб. Пусть так и думает. Отпраздновать нашу небольшую победу решили на охоте. Вовсю сезон на гуся уже идет. В этот раз выезжали впятером. Наши старики тоже решили присоединиться к веселью. Иваныч охотником не был, но решил съездить за компанию, просто развеяться. Как всегда, руководил выездом Семён. Он уже был 2 раза на охоте в этом сезоне с мужиками с охотхозяйства и обещал, что окопы нам копать не придется. Место уже готово. Мне, в принципе, было без разницы, можно и покопать. В этом тоже своя прелесть и антураж охоты на перелетную дичь. Но мужики были другого мнения. Выезжали в 2 захода на своих мотоциклах с колясками. Везли нас Семён и Савельич. Первым рейсом на место доставили профили и часть снаряжения, оставив их под охраной Андрея. Вторым рейсом прикатили уже мы, привезя все остальное. На удивление, все необходимое поместилось. Мне вспомнились наши выезды с друзьями в той жизни. 4 огромных джипа, забитые под завязку дорогим снаряжением. Казалось, везли только самое необходимое, при этом места в машинах хватало только на водителя. Шатры, раскладушки, походные мебели, даже баня, новомодные профили, чучела, холодильники. Перечислять можно до бесконечности. И все, блин, самое нужное. Дорого тогда нам охота обходилась. Только я потратил на свою снарягу больше 1 000 000 рублей. Сейчас все было по-другому. Сток сена, наша стоянка и дом, никаких палаток. Сеном же и маскировали мотоциклы с окопами, в нем же и спали. Ели на земле. Кусок брезента, вот и вся походная мебель. Кусок мешковины, маскировочная накидка. Профили самодельные, часть проволока и их ЭБ-ткань, покрашенная тушью, часть фанера. Раньше, когда я был молод в той жизни, я ездил также на свои первые охотничьи выезды с отцом. Аж слеза накатилась от воспоминаний. Отстрелялись отлично. 1 утро и 1 вечер. Больше 100 гусей. Зачем столько, я в тот раз не спрашивал. Поделили на всех поровну. Обратно уезжали уже в 4 захода. Нужно срочно закупать холодильник или делать ледник зимой. Пока Семён обещал забрать мою долю себе, у него дома был маленький ледник. «Стреляешь ты неплохо. Надо будет за неделю до выхода собраться нам и снаряжение проверить». Мы сидели все впятером у Семёна дома и под 100 грамм запрещенного сейчас самогона обрабатывали гусей. Пух отдельно, перо отдельно. Семён обещал обеспечить меня подушками на этот охотничий сезон. Батон носился по двору с собаками Семёна. Общий язык они нашли довольно быстро. Батон был крепко бит, а потом благосклонно принят в стаю. «Надо, Семён, надо. Ты скажи, где мне лыжи раздобыть? Сделать-то не успею уже. Есть мужики, делают на продажу. Вместе пойдем выберем». «Всё про свою охоту, тьфу!» Сплюнул Иваныч, разнося всем стопки и бутерброды с салом. «Ты лучше скажи, что там у тебя с домом, как дела движутся?» «Работают. Почти весь цоколь облицевали и заштукатурили. Сказали, закончат через 4 дня. Гудков обещал ванну, санфаянс и плитку привезти. ГДРовские. Дорого, блин. Ну ничего, один раз живем. «А чего у тебя в цоколе-то будет? Ну, котельную мы видели. Рассказывай, интересно же». «Котельная, кладовка с прачечной, парилку маленькую на электрической печке сделаю. В зал большой подумаю еще чего. Может, стол бильярдный воткну или теннисный. Времени на все не хватает. Если через месяц уйду в лес, заморозить стройку придется». «Точно. Хоромы!» хохотнул Андрей. «А ты не завидуй. Тебе тоже такие отгрохаем попозже. Чего у тебя там на работе? Через неделю заканчивается моя ссылка. Возвращаюсь в опера. Спасибо вам, мужики. А участковым сюда кто? Меня этот вопрос сильно интересовал. Со школы милиции парнишка новенький. Толик вроде зовут. Ты это, Андрюха, будешь ему дела сдавать, познакомь меня с ним. Поможем парнишке. Да и друг твой будет под присмотром. Это я про себя, а не про Толика, усмехнулся я. С участковым мне проблемы не нужны. Нужно, наоборот, сделать его своим союзником и другом. Такого богатого и беззащитного меня должен кто-то охранять, если ты меня бросаешь. Беззащитный нашелся. Познакомлю, конечно. Вроде нормальный мужик. Всю следующую неделю я посвятил обустройству дома. Жить в бане уже надоело. Привезенные Гудковым санфаянс и плитка были для этого времени, конечно, выше всяких похвал. Но для меня так простовато. Выбирать не приходилось. Вооружившись сварочным аппаратом, я делал водопровод. Вывел трубы в цоколе на жилой этаж. Смонтировал электрический водонагреватель в котельной цоколе. С ним пришлось серьезно повозиться. Водонагреватель у меня самодельный. Бак из нержавейки нашелся в амбаре от армейской полевой кухни. 56 литров. Мало, конечно, но пока так. Установил в него тены, индикатор нагрева, термометр и автомат отключения. Термостат от Шишиги. Теплоизоляция стекловата. Сверху самодельный сварной кожух. Система рабочая, но тены придется менять часто. Нет пока магниевых анодов в продаже. Погружной насос для подключения водопровода от колонки я найти не смог. Пришлось устанавливать центробежный, который обменял у Гудкова на ящик шурупов. Временное решение. Посмотрим, как себя покажет. Для поверхностных насосов характерный высокий уровень шума. Необходимость заполнения магистрали водой, что зимой совсем нехорошо, высокая чувствительность к чистоте воды, да и максимальная рабочая глубина небольшая. Для того, чтобы не остаться без воды в сильные морозы и обеспечить себя напором, пришлось ставить на чердак резервуар на 400 литров из двух бочек, утепленных стекловатой. Насос буду подключать только для его заполнения. Потолок в ванной равнял сам, хорошо просеянный гипсовой смесью. Сейчас плитку клеят в основном на гудрон, я же клал на цементный раствор с добавлением клея ПВА. Точнее, делал не я, а шабашники Гудкова. Я показал только правильную технологию. На стенах плитка до потолка одноцветная, светло-бежевая. На полу шахматный рисунок из бежевой и светло-зеленой плитки. Сообразительные ребята схватывают на лету. Никто не спорил и не возмущался. Ребята привыкли, что этот проблемный клиент все равно настоит на своем. Трубы закрыли фальш-панелью, изготовленной из фанеры. Через неделю ванная комната совещенного типа была готова. Не шедевр, но на Гудкова произвела впечатление. Не избалованы сейчас люди дизайнерскими решениями. Наскоро застелив пол одной из маленьких комнат куском линолеума, я перебрался в дом. На этот строительный сезон пока все. Дальше буду делать потихоньку сам. Сколотил будку для батона и вольер из сетки рабицы. Неугомонный пес, осваивая свою новую территорию, уже начал разносить мое хозяйство в дребезги. Получив пару раз газеты по своей наглой морде, меня он безоговорочно признал вожаком стаи. Начал понемногу его дрессировать. Слово «нельзя» он выучил первым. Еще бы, я повторял его, наверное, раз по 100 в день. Днем он сильно тосковал в одиночестве, и когда я появлялся дома, радовался так, что мне с трудом удавалось его утихомирить. Вот никогда раньше у меня не было собак. Кошки были, а собак нет. И брал я его больше как охотничий инструмент, а не живое существо. А вот привязался уже к этому маленькому засранцу. С работы в депо мне уволиться не получилось. Подвела жадность. Брал материальную помощь на ремонт дома? Брал. Теперь отрабатывай минимум год или выплачивай стоимость. Деньги у меня еще были, но и не так, чтобы много. Отдавать жаба душит. Договорились полюбовно. С 15 октября ухожу в трудовой отпуск и беру еще 50 дней за свой счет. Семен, конечно, морду покривил, но мои доводы принял. Оформляюсь пока в охотхозяйство как сезонник. Вторую часть сезона придется Семену одному опять в тайге провести. Хотя там посмотрим. Война план покажет. К охоте я готовился основательно. Из шинельного сукна, слава богу, шинелей в амбаре тоже было много. По моему эскизу в ателье дома быта сшили утепленный костюм. Ничего особенного. Брюки, полукомбинезон на подтяжках и куртка. Ватник и ватные штаны отмёл сразу. Быстро промокают и долго сохнут. Купил на базаре унты. По снегу и на лыжах самое то. Возьму с собой и свои кирзовые сапоги, пока не станет совсем холодно, похожу в них. Тапочки тоже возьму. Не сидеть же после охоты в избе в сапогах. Ноги после охоты непременно должны отдохнуть, а без сменной обуви это невозможно. Две энцефалитки, нижнее белье и портянки. Даже батону я шил небольшие мешочки для лап, для предохранения от снежного наста. Не знаю, поможет или нет, но я где-то читал, что так раньше делали. Подбитые шкурой конины камусные лыжи уже лежат в гараже. Перечень моего снаряжения, помимо оружия, приспособления для снаряжения патронов, боеприпаса и того, что указал выше, выглядело так. Инвентарь для приготовления пищи, обогрева и сушки вещей, два ножа, пила, топор, примус, сухой спирт, спички, котелок, кружка и ложка с вилкой. Носимое снаряжение для охоты и рыбалки, карта, компас, бинокль, свисток, патронтаж, погонный ремень, белый масхалат, аптечка, набор рыболовных принадлежностей. Рюкзак, мешки для пушнины, веревка, спальный мешок. Всякие полезные мелочи. Туалетная бумага, расческа, тряпка для вытирания рук, вазелин для рук, носовой платок, часы, фонарик, мыло, принадлежности для чистки зубов и бритья, полотенца. Документы, охотничий билет, разрешение на оружие, план наряд и договор за год конторой. Необходимое количество денег. Берем с собой довольно много продуктов и другого снаряжения. У Семёна есть сани, в которые будут запряжены наши собаки. Они и потащат их до первого балагана. На санях большая часть груза и поедет. Но и нам придется идти далеко, не налегке. В мои планы, помимо охоты, входила еще разведка своего будущего участка и болота. Если в следующем году я займусь промысловой охотой серьезно, мне нужен свой участок. Буду обустраивать его летом. На болото у меня вообще большие планы. В начале 90-х, когда начнется развал, нужно попытаться отхватить как можно больше земли именно на этом болоте. Думаю, на него вначале никто не позарится. Это потом, когда там найдут нефть и газ, за него будет битва, и я постараюсь ее выиграть. У меня есть преимущество, которым грех не воспользоваться. Мои знания. Главное в этой бумажной битве уцелеть. Для этого нужны связи и деньги, и то, и другое сейчас у меня в приоритете. Буду двигать всеми силами и средствами Андрюху по службе. Дай бог, через 15-20 лет сделаю из него начальника РОВД. С прокуратурой тоже надо мириться. По возможности найти общий язык и наладить взаимовыгодное сотрудничество. Нужны связи в районной и городской администрации. Не помню я, кто в Каменногорске в начале 90-х был у руля, и это плохо. Надо следить за жизнью города и вовремя реагировать. В очередные выходные, договорившись с крановщиком из механизированной колонны местной автобазы, переставили гараж на заранее подготовленное место, вплотную к дому. Дверь в гараже я заранее не прорезал, боялся, что промахнусь, но это недолго, газосварка мне в помощь. Баллон под газосварку карбидом сварил тоже сам, из старого баллона от бытового газа. Проблема была только в отсутствии манометра и изготовления мембраны. Их, как и шланги, с горелкой купил у сварщиков в депо. Старые, но еще рабочие. Сейчас как раз то время, когда за небольшие деньги или магарыч с производства можно вытащить почти все. Кислородные баллоны у меня были, 4 штуки притащил в свое время Артур. Не промышленные, а медицинские. 3 объемом 5 литров и 1 объемом 1 литр. Со сгоревшего санитарного автомобиля. Надо, конечно, промышленный найти, но пока мне и этого хватит. Удобно переносить и заправлять, опять же, у нас в депо. Если я притащу баллон на 40 литров, возникнут вопросы. А эти малыши у опытных сварщиков вызывали только усмешку. Их мне заправляли абсолютно бесплатно. Прорезав и установив дверь в гараж, я занялся консервацией Победы. Те несколько месяцев, что она простояла на улице, даже укрытая брезентом, ей на пользу не пошли. Прорубленный и покрытый вмятинами металл в местах ударов схватился ржавчиной. Салон, покрытый пылью и подпорченный дождевой водой, выглядел ужасно. Затолкав с помощью Савельича и Андрея машину в гараж, я в первую очередь удалил остатки разбитых стекол и демонтировал полностью обшивку салона, сложив его на одну из полок в гараже. Все места, покрытые ржавчиной, густо смазал солидолом, снял разбитые фары и фонари. Вымыл машину изнутри и снаружи и хорошенько просушил. Все резиновые трубки и другие детали из резины смазал также солидолом. Поднял машину домкратом и установил на подставки, сделанные из обрезков бревен. Снял колеса. Новый чистый и сухой брезент, которым я накрыл разбитый автомобиль, завершил работы по консервации. Вторая половина зимы у меня будет относительно свободной, постараюсь успеть все. И делать ремонт в доме, и чинить Победу. Не знаю только, получится или нет. Перед выходом на долгий срок из дома нужно было также хотя бы минимально навести порядок в амбаре. Конечно, дома участок не останутся без присмотра. Ключи будут у Савельича, он же и станет присматривать за домом. Помещение надо хотя бы раз в день топить, чтобы не разморозить систему и не испортить неоконченный ремонт. Температура в доме должна быть всю зиму плюсовая. Но старик не рвался помогать мне с тем хламом, что притащили в амбар ушлые стройбатовцы. Его вполне устраивало то, что склад уже не выглядел схроном ворованного армейского имущества. Все свободные полки на стеллажах были заняты покрытыми коррозией, подпорченными водой и огнем списанными агрегатами и инструментами. Посреди амбара, оставляя только узкие проходы с обеих сторон, лежали груды металла. Притащили парни действительно много. В небольшой мастерской, оборудованной еще полковником, места также не оставалось. Ни разу не тронутые мною мотоциклы тоже стояли, накрытые брезентом. В один из свободных углов воткнулся так и не собранный мною токарный станок. Весь верстак был заставлен оборудованием, которое предстояло восстановить в первую очередь. Отрывая от своего и так непродолжительного сна дополнительное время, я пытался успеть сделать все, что смогу, по максимуму. Запчасти, агрегаты и механизмы машин были рассортированы по степени убитости и ремонтопригодности. Если чего-то было в нескольких экземплярах, оно складывалось вместе. Будем заниматься каннибализмом и пускать более поврежденные экземпляры на запасные части. Электроинструмент складывался отдельно. Его было совсем немного, и был он изрядно побит, но на него у меня были большие планы. Не привык я работать напильником, когда можно взять в руки ручную шлифмашинку. Притащенную парнями, подгоревшую и пожеванную резину от армейской техники, я сложил поверх новых баллонов. Металл с помощью ручной лебедки рассортировал, как мог, и постарался сложить как можно более компактно. В будущем поставлю в амбаре кран-балку, нужен только время, которого на все катастрофически не хватало. На этом все. Ни времени, ни сил уже не осталось.